«Похоже на идола», — сказал он, — «или на что-то такое, куда втыкают булавки». «А правда, что оно закричит, если выдернуть его из земли?» «Именно это мы собираемся сейчас выяснить». Она склонилась ближе к нему, молчаливая и напряженная. «Пусть оно закричит, о, пусть оно закричит», — молила она. Раздался громкий щелчок, и корень оторвался. Эсме вновь присыпал его землей. Энджел была горько разочарована. Позже они опустились на землю в тени деревьев и заснули. Он проснулся первым и увидел, что около ее головы лежит змея. Из-за движения, сделанного мужчиной, змея уползла под камень. Разбудив Энджел и заставив ее подняться на ноги, Эсме был бледен и дрожал от страха. Она смотрела на него с восторгом, которому примешивалось недоумение. «Она лежала прямо у твоей головы, почти на твоих волосах». «Но мне нравятся змеи», — сказала она. Домой они возвращались через Францию. На юге земля с ее виноградными лозами и кипарисами, с ее плоскими зубчатыми крышами и застоявшей жары, казалось, сама вращалась перед ними. Они истосковались по дому и только и думали, что об утопающих в зелени райских кущах, окруженных туманной дымкой дождя. Такими часто видели они их с того самого первого вечера. У Энджел была масса планов относительно обустройства поместья. Планов, которые появились у нее еще до того, как они поженились. И совсем новых, возникающих изо дня в день. Эсме уступал ей во всем. Деньги были ее, и он самым естественным образом принимал тот факт, что она тратила их так, как считала нужным. Уже во время медового месяца он почувствовал себя как человек, выздоравливающий после болезни, и решил не забивать голову пустяками. Пустяки возникли сами собой, стоило им подъехать к дому. Дверь открыла служанка, которую они видели впервые. Нора наняла ее, пока их не было, и та смотрела на свою новую хозяйку во все глаза, как зачарованная. «Добро пожаловать!» приветствовала их Нора, подходившая к ним с распростертыми объятиями. «Добрый вечер, Эсме!» — добавила она, повернувшись к брату после того, как расцеловала Энджел. «Ну вот, так оно теперь и будет», — подумала Эсме. «Что ж, посмотрим». Через какое-то время после помолвки он задал будущей жене вопрос. «Хватит ли ему и Норе места под одной крышей?» «Конечно», — беззаботно бросила тогда Энджел, — «я не смогу жить без вас обоих». «Я знаю, как должен вести себя новобрачный», — сказал он, — «но боюсь, что не смогу, как положено, внести Анжелику через порог ее собственного дома». «Я не смогу вести себя с ней, как положено, и во многих других вещах», — подумал он про себя. «Нашего дома», — поправила его жена, обводя глазами зал. «А где царь? Я всю дорогу домой только и видела, как он бежит мне навстречу, представляла, как он прыгает через ступени. Ведь с ним ничего не случилось, правда?» — спросила она внезапно изменившимся голосом. «Нет-нет, ничего», — ответила Нора. «Эдвина, приведи, пожалуйста, царя из библиотеки».